я начинаю давать знания, соответствующие моменту квантового перехода. И первым этапом были тексты, обращающие ваше внимание на геометрию букв и слов вашего алфавита. Много тайн заложено в ваших словах, а правильнее будет сказать в комбинациях букв, которые олицетворяют и несут энергию порядка космоса. Слова, буквы и их комбинации, так или иначе, есть не только средство общения и передачи информации от индивидуума к индивидууму, но и прежде всего есть закодированная система передачи информации вам из космоса. Вспомните, я вам говорил о том, что первично была мысль. Вот почему мысль, обращенная в буквы и слова, есть информационное послание от меня, несущее каждый раз двойное назначение – энергию любви и гармонию, а это значит геометрию порядка, и энергию информации, открывающую простор для передачи знаний между людьми. Я вам говорил, что достойные мысли, мысли, несущие позитивную энергию, я позволяю материализовать. А мысли деструктивные, мысли, несущие энергию ненависти, я не позволяю материализовывать. Другими словами, я пропускаю только те мысли, которые не нарушают гармонию, геометрию пространства и сеют добро в сердцах людей. Но истинная любовь и добро, как я вам говорил, есть гармония, которая достигается только в том случае, когда не нарушается геометрическое, энергетическое пространство материального мира. Посмотрите на ваш алфавит, имеющий 33 обозначения, символа порядка, в котором энергия, позитивная энергия космоса, сбалансирована так, что буквы и слова есть поэзия гармонии и поэзия чувств. Посмотрите на слова, окружающие вас, сложенные номера их букв, и вы поймете смысл вечности, выраженный пропорциями золотого сечения, подтверждающего, что все вечно, потому что вечна энергия, а энергообмен есть лишь равномерное течение вечности. Это есть вечный эволюционный процесс совершенствования, в котором есть и ваше место, и ваш путь вечности. Никому не дано право нарушить этот ритм, этот фон вечного возвышения. Поэтому человек веры, веры не в религиозной традиции и обряды людей, а веры в Создателя, в мир и порядок вечности, уже имеет в себе эти внутренние весы вечности, уже имеет ту самую совесть с Создателем, которая позволяет определить, где добро, а где зло, причем не как мгновение вечности, а как процесс развития и трансформации одного в другое. Человек веры имеет внутреннее «я», позволяющее ему понять геометрию букв, слов, и в этой мозаике звуков выбрать то направление, которое открывает код вечности и открывает путь творчества, творчества, соизмеримого с творчеством Создателя. Только единицы людей, только люди веры становятся гениями, открывающими людям код вечности в словах и в музыке слов. А их великие произведения, будь то поэзия, проза или музыка, есть закодированное пространство вечности, оставленное потомкам в качестве дешифратора тайн космоса. Восхищение гениями должно подталкивать вас на глубокое изучение творчества человека, который достиг истины и передал только ему разрешенным способом увиденную им гармонию пространства, гармонию вечности. Посмотрите на их творчество, на их порыв, внимательно, и тогда вы поймете их код творчества, людей, сподобившихся познать то, что неведомо обычному человеку, и людей, соприкоснувшихся на уровне высоких вибраций с геометрией пространства. Они получили ту информацию, изложение которой в материальном мире есть гимн любви и гармонии. Гений, как человек, отмеченный Создателем, в некотором смысле провидец, поэтому, получив право на творчество или получивший дар Бога, мог увидеть в другом измерении тот мир гармонии, который неведом вам до поры до времени. И этот мир, тонкий мир, его геометрию пространства и порядок, эти люди смогли передать вам в тех творениях, которые вечно, именно вечно, несут гармонию слов и звуков, подтверждая вечность совершенства, совершенство вечности. Посмотрите на 7 нот, на 33 буквы. Посмотрите на то, что вам дано от Создателя. Я уже не говорю о природе, окружающей вас. И вы поймете, что эта, казалось бы, небольшая информация является достаточной для раскрытия глубины мира, гармонии, любви и пространства. Творчество есть энергия любви, есть энергия пространства, есть порядок или геометрия пространства. Не торопитесь познавать микроструктуру мира, микроструктуру вещей. Нанотехнологии могут спровоцировать ваше поражение, потому что, углубившись в тонкие миры вещества, вы забыли расшифровать ту информацию, которая лежит на поверхности и дается всем при рождении, как и две ДНК — материи и духа. Люди смогли достичь небывалого прогресса, но каким бы он мог быть, если бы вы совершенствовали свое сознание и дух? Вы идете вперед с закрытыми глазами. И это, конечно, тоже путь, и в некотором смысле он тоже может быть успешным. Но вспомните притчу о слепых, изучавших слона по частям. Ваше представление о мире очень сходно с тем, что имели слепцы о слоне. Попробуйте остановиться и попытаться снять повязку с глаз. Попытайтесь через буквы и слова увидеть свет истины, который осветит вам не только ваш мир, мир чувств и эмоций, но и тонкие миры высоких вибраций. Все очень просто. Вам надо найти через буквы и слова, и, конечно, с моей подсказкой, код вечности. А понимание истины есть понимание своей роли в вечности. Знаний вам уже дано достаточно много. Пора переходить к конкретным действиям по расшифровке кода вечности. Пройденный путь — есть только начальное постижение пространства Создателя. Есть начальное постижение веры. И есть начальный переход к познанию истины.